«Вы коротко и верно обрисовали все сложные моменты», — сказал он. «Многое еще скрыто, хотя по основным пунктам я уже составил мнение. Что до находки бедняги Лестрейда, то это просто уловка, придуманная, чтобы пустить полицейских по ложному следу, предположительно в направлении социалистов или каких-нибудь тайных обществ. Слово писал не немец. Если вы заметили, буква «А» была выведена готическим шрифтом. Настоящие немцы в наше время пользуются латинской манерой письма, поэтому мы с уверенностью можем сказать, что надпись сделана не немцем, а каким-то не очень умелым перестаравшимся имитатором. Хитрый ход, чтобы запутать следствие, но больше, доктор, вы ничего от меня не услышите. Вы же знаете, к фокуснику теряет интерес, когда он раскрывает свои трюки. Если я расскажу вам слишком много о своем методе работы, вы чего доброго станете считать меня заурядной личностью». «Это исключено», — ответил я. «Кроме вас никому еще не удалось превратить раскрытие преступлений в почти что точную науку. Вы неповторимы». Холмс слегка покраснел от удовольствия, услышав, с какой убежденностью я произнес эти слова. Я уже не раз замечал, что он так же чувствителен к лестным отзывам о своем искусстве, как девушка к комплиментам о своей красоте. «Сообщу вам еще кое-что», — снизошел он. «Лакированные ботинки и квадратные носы приехали в одном кэбе и пошли вместе по дорожке, как давние друзья. Похоже, даже держали друг друга под руку. Войдя в дом, они начали расхаживать по комнате. Вернее, расхаживали квадратные носы. Лакированные ботинки, скорее всего, стояли на месте. Это видно из следов на пыльном полу. По ним же я вычислил, что ходивший постепенно становился возбужденней, так как ширина шага постепенно увеличивалась. Он все время говорил и определенно довел себя до бешенства. Тогда-то и произошла трагедия. Теперь я рассказал вам все, что знаю. Остальное пока что только предположения и домыслы. Но у нас есть хорошая стартовая площадка. Нам нужно поторопиться. Я хочу еще успеть на дневной концерт в хале, послушать Нормана Неруду». Все время нашего разговора кэб вилял по нескончаемым грязным улочкам и темным переулкам. В самом мрачном и подозрительном закоулке кэбмен неожиданно остановил лошадь. «Если нужен Одли Корт, то вам туда», — сказал он, указывая на узкую щель в сплошном ряду домов из грунтованного кирпича. «Я буду ждать вас здесь». Одли Корт никак нельзя было назвать привлекательным местом. Узкий проход привел нас в четырехугольный, вымощенный плетником двор, по сторонам которого стояли ряды убогих жилищ. Мы стали пробираться сквозь скопление чумазой детворы, стараясь не задевать выцветшее белье, висевшее на веревках. У двери дома номер 46, украшенной медной табличкой с выгравированным именем Ранса, мы постучали. Нам сообщили, что констебль спит, и провели в небольшую гостиную, где мы могли его подождать. Он появился через минуту с недовольным видом человека, которому помешали спать. «Я обо всем рассказал в участке», — раздраженно проговорил он. Холмс вытащил из кармана полсоверена и задумчиво покрутил его в руке. «Мы подумали, что лучше услышать все подробности от вас лично», — сказал он. «Буду рад помочь и сообщу все, что знаю», — ответил констебль, не отрывая взгляда от золотой монеты. «Просто расскажите нам, как все было». Ранс уселся на диван, набитый конским волосом, и сосредоточенно сдвинул брови, показывая, что постарается в своем рассказе не упустить ни одной детали.